Она взглянула туда, где в дверях появились несколько человек. «О, смотрите, ваш посол пожаловал». Мартин тоже заметил Бернардо Калагана, высокого, сухощавого, представительного господина, лысого и седобородого. Один из его спутников, Пако Тахейра, издали им помахал. «Я брала у него интервью в Пекине после боксерского восстания, которое длилось 55 дней», — сообщила Диана. «Человек образованный и энергичный. Вы имели с ним дело?» «Очень мало», — улыбнулся Мартин. «Сподвижников Вильи не очень-то привечают в посольстве». «Неудивительно. Поговаривают, что Калаган не из самых ярых сторонников Мадера. А правда ли, что он в большой дружбе с послом США?» «Слишком большой, на мой вкус», — поджала губы Диана. «А то, что Вашингтон рассматривает Уэрту как возможного преемника Мадера, тоже правда?» Диана смотрела, как вьется дымок ее сигареты. «Даже не столько Вашингтон, сколько наш посол», — наконец ответила она. «И не могу сказать, что одобряю деятельность моего соотечественника Генри Лейн Уилсон, такой изощренный интриган, что способен спрятаться под винтовой лестницей». Она замолчала, устремив взгляд на вершины далеких вулканов, которые, казалось, парили над завесой низких облаков, густеющих с каждым мигом. «И мне это не нравится, Мартин», — вдруг воскликнула Диана. «Я люблю свою страну, но мне не нравится то, что мы вытворяем с Мексикой». Мартин кивнул и попросил счет. Метрдотель любезно подал его на серебряном подносике. «Любопытно слышать такое из уст Гринги». «Но ведь это правда», — сказала она. «Одержимые желанием сделать так, чтобы от границы до самой Панамы не было ничего прочного и устойчивого, мы принялись гадить народу, который только-только начал обретать самосознание и захотел стать нацией». «Полагаете, это когда-нибудь произойдет?» «Не знаю. Боюсь, что никогда, потому что мы, их северные соседи, полны решимости задушить эти стремления в зародыше». «Боитесь?» «Да. Мне нравится этот народ, как и вам, и дай бог, чтобы за эту любовь сеньор-испанец не пришлось заплатить слишком дорого». Мартин убрал бумажник в карман, взглянул на Диану с подозрением. «С чего бы это мне придется платить, да еще дорого?» «Вот и я не знаю. Задувают какие-то зловещие ветры, вам не кажется? Несут с собой стужу». Во второй половине дня, когда Мартин работал у себя в номере, в дверь постучался Бой и протянул ему визитную карточку Хасинта Кордобы, где было написано «Нам нужно увидеться, дело чести». «Он внизу?» – удивленно спросил Мартин. «Да, сеньор, ожидает в холле». Мартин пристегнул воротничок сорочки, завязал галстук и спустился в вестибюль. Кордоба сидел в красном кожаном кресле неподалеку от стойки бара. Повязку он уже снял. Капитан был в штатском, в хорошо сшитой серой тройке, подчеркивавшей стройность фигуры. На столике рядом со шляпой стоял пустой стакан. При появлении инженера Кордоба встал и протянул ему руку, причем Мартин заметил, что от него слегка пахнет спиртным. «Что случилось?» — осведомился он. Мексиканец встопорщил усы, улыбкой одновременно дружеской и отчужденной, почти рассеянной, — отметил Мартин. «Возвращаясь в свою часть, еду на юг». «Вот как? Уж не знаю, поздравлять или сочувствовать». «Поздравлять, я снова в строю». «И когда же?» «Послезавтра в Морелос». «Желаю удачи, это грязная война». «Да, что есть, то есть». Не присаживаясь, они молча стояли друг напротив друга. «Очень любезно с вашей стороны, что пришли попрощаться», — решился, наконец, Мартин прервать молчание. Мексиканец медленно кивнул, казалось, он думает о чем-то другом. «Я», — сказал он, — «не хотел уезжать, не поговорив с вами». «О чем же?» – удивился Мартин. «Я написал на визитке». Теперь понять смысл его улыбки стало совсем невозможно. «Дело чести». «Я к вашим услугам». «Может быть, мы прогуляемся? Хотите подняться к себе за шляпой или за верхней одеждой?» Мартин ощутил внезапную пустоту под ложечкой и покалывание в паху. Капитан продолжал улыбаться, и Мартин понял, что ответом на эту улыбку, сдобренную запахом алкоголя, может быть только «да». «Не стоит, пойдемте». Они вышли из отеля. Солнце закатывалось за крыши старинных, еще колониальной постройки домов, оставляя в сумерках кипящую уличную суету. Голоса прохожих перемешивались с цоканьем копыт. На углу улицы 5 Мая и Такубы дымили жаровни с тако и кукурузными початками. На тротуарах перед витринами магазинов толпились индейцы в соломенных сомбреро, в штанах, сшитых из одеял, жалкие женщины с наброшенными на голову шалями, с детьми за спиной, хорошо одетые горожане, элегантные дамы. Казалось, там был представлен весь Мехико. «Каковы ваши намерения в отношении ЮНОЭН?» Растерявшись от такого вопроса, Мартин ответил не сразу: «Мои намерения – это мое дело. В этом пункте мы с вами расходимся. Полагаю, что и мое дело тоже. От этого отчасти зависит мое будущее», – ответил капитан и рассмеялся как-то по-новому. «Забавно, не правда ли? Офицер, отправляющийся на фронт, толкует о будущем». «У вас нет никаких прав на ЮНОЭН», – спокойно сказал Мартин. «Разумеется, как и у вас. Права эти предоставит она сама и сама решит, кому». «Не понимаю, к чему вы клоните». «Не понимаете? Мне кажется, пора пояснить этот вопрос». Капитан подался вперед и спросил, как бы по секрету: «Вы намерены жениться на ней или нет?» «Наверно». «Наверно, друг мой, это нехорошо звучит». Тем временем они дошли до улицы Данселос, где вдоль фасадов тянулись лотки с книгами. Мартин подыскивал подходящие случаю слова. «Думаю, что хотел бы взять ее в жены», — наконец ответил он. «Думаете?» «Вы слышали, что я сказал?» Кордоба сморщил лоб под полем шляпы. «Не слышу уверенности в ваших словах». «Да, я не вполне уверен», — согласился Мартин. «В собственных чувствах?» «И в ее тоже». Капитан довольно долго молчал, он остановился перед лотком и рассеянно оглядывал название книг. «Благодарю за откровенность и отплачу вам той же монетой». Он достал из внутреннего кармана красивый кожаный портсигар. «Потому что я как раз твердо намерен жениться на ЮНОЭН. Ваше присутствие этому, естественно, препятствует». «Ваше, ваше. Испанцы окутаны в Мексике неким романтическим флером, возникшим, наверное, еще во времена конкисты. Кроме того, вы молоды, обаятельны и хороши собой, приятный молодой человек. Это несомненные достоинства». Он протянул раскрытый портсигар Мартину, а когда тот молча отказался, поднес ко рту длинную тонкую сигару и принялся раскуривать ее, чиркнув спичкой о стену и спрятав огонек в ладонях. «А недостаток ваш в том, что вы иностранец и рано или поздно уедете отсюда», — сказал он. «И нашей барышне, если она выйдет за вас, придется последовать за вами, куда бы вы ни направили свои стопы». Он замолчал, машинально не глядя, перебирая книги. «Мои достоинства иного рода. Я образован, тоже не дурен, а когда надеваю мундир, обретаю воинственный вид, который тешит взоры дам. Делаю неплохую карьеру, располагаю кое-какими средствами. Есть что предложить такой, как ЮНОЭН. Есть у меня и связи, так что если не паду смертью храбрых, могу дослужиться до генерала». Он замолчал, выпуская дым. «Завтра я уезжаю, как уже сказал», — договорил он, «и хотел бы уехать, сначала устранив все неясности». Сказано было бесстрастно, безразлично, однако деланная холодность тона только подчеркивала дерзость самого высказывания. Мартин был одновременно и заинтересован, и раздражен. «Что ж, проясните, раз уж затеяли этот разговор». Кордоба с видом кающегося грешника дважды ударил себя в грудь. «Конечно, конечно, сию минуту». Он снова пососал сигару, а потом пожал плечами. «Вы мне нравитесь. О дружеских чувствах речь не идет, но нравитесь. И не только из-за своих легендарных подвигов в Хуаресе». Они прошли улицу и свернули налево. Под огромным рекламным щитом пива Монтесума наблюдали за потоком прохожих два конных полицейских. Закрепленные на подбородке ремешки фуражек, высокие сапоги, сабли у седла. Промчался автомобиль, расчищая себе дорогу гудками, стреляя выхлопами, смрад которых перемешивался с запахом конского навоза. «Не хочу уезжать, развязав вам руки». Он в последний раз набрал в рот дым и бросил окурок. Босоногий нищий, сидевший на корточках, торопливо подобрал его. «Надо решить дело». «И как же думаете решать?» Они почти дошли уже до самого Санто-Доминго. Небо все в мелких облачках, было золотисто-перламутровым. Капитан отогнул манжету и взглянул на часы-браслет. «Сейчас откроется кабаре на улице Куау-Темока. Бывали там? Не приходилось. Правительство намерено перевести туда все дома терпимости, бордели, проще говоря. Местные жители протестуют, но квартал входит в моду. Вы в самом деле там не бывали?» «Нет». «В таком случае я вас приглашаю. Тут недавно открылось заведение, называется Трианон, недурное». Мартин замялся под взглядом Кордобы, который не сводил с него глаз и ждал ответа, словно бы для того, чтобы начать новый этап эксперимента. Хотелось отказаться, и благоразумие или инстинкт подсказывали именно это, но в темной каменной пристальности капитанова взгляда угадывалась провокация и вызов. Мартину вспомнились слова майора Гарсы в Сьюдад-Хуаресе: «Пришла пора узнать, из чьей шкуры больше ремней можно нарезать». Недурно сформулировано, если вдуматься, очень по-мексикански, почти карикатура. Мартину даже захотелось рассмеяться, и внезапно прилив гордости прибавил ему отваги. «Хорошо», — ответил он, — «пойдемте». Капитан еще мгновение смотрел на него изучающе, словно оценивая, насколько весок был этот ответ. Потом подозвал один из экипажей, стоявших у здания Инквизиции. Уселись. Возница щелкнул кнутом, и они двинулись вниз, в сторону Сакало. Проезжая мимо Монте-де-Пьедот, Кордоба достал из кармана плоскую серебряную флягу. «Не желаете глоточек?» — он отвинтил пробку. «Французский коньяк, великолепный Хеннесси». «Нет, не сейчас, благодарю». Капитан отпил, прищелкнул языком от удовольствия и спрятал флягу. И с интересом оглядел Мартина. «Вы при оружии?» — неожиданно спросил он. «Нет». «А ведь обычно носите с собой маленький револьвер. По нашим временам предосторожность не лишняя, особенно там, куда мы едем». «Я думал, это досужие салонные разговоры». «Ну да, разумеется». С наигранным безразличием капитан оглядывал улицу, потом похлопал себя по боку. «Не беспокойтесь, я не с пустыми руками, мы защищены». Кабаре «Трианон» помещалось в старом театре. Длинный и узкий зрительный зал, где еще сохранялись боковые ложи с железными перилами и портьерами из красного бархата. Оно претендовало на изысканность, официанты вели себя обходительно. Партер и ложи были заставлены столиками, а в глубине имелась сцена, на которой полдюжины хористок исполняли переведенные с французского песенки. Было душно, от густого табачного дыма. Местные девицы уводили клиентов, а в перерывах слышались смех, гул разговоров, хлопанье пробок. Гвоздем программы было выступление Нэны Дюпон, пышнотелой блондинки с пронзительным голосом, которая якобы только что приехала из Фали-Бержер. «Да чего ж, бессовестный мужчина, я иначе бы жила не встреть его. Первого падения он причина, первого, второго, да и третьего». Перед Мартином и Хасинто Кордобой, занявшими столик в зале, стояла в серебряном ведерке со льдом почти пустая бутылка «Кукс Империал». Шампанское, изготовленное в США, разлитое в штате Миссури, было скверное, но для капитана происхождение вроде бы значения не имело, и львиная доля досталась ему. «Юнуэн», — сказал он неожиданно. С той минуты, как они сели в экипаж, он впервые упомянул ее имя. Мартин, слушавший певичку, медленно обернулся к нему. Выпитое никак не сказывалось на капитане. Рука, сжимавшая бокал, была тверда, глаза спокойны, а усы топорщились от неизменной улыбки, учтивой и немного отчужденной. «О ней говорить в сущности больше нечего», — отозвался Мартин. «А я думаю, есть, разве что говорить теперь иначе. Простите, я не понимаю, о чем вы». «В какой-то старинной испанской пьесе, не помню точно, Лопе де Веги или Кальдерона, я нашел такое выражение: когда заговорила бумага, языку приходится молчать». Примечание. На самом деле цитируется хитроумная идальга, Дон Кихот Ла-Манчески, Мигеля де Серванса, часть первая, перевод Н. Любимого. Конец примечания. «Яснее мне не стало». «В самом деле?» «В самом. Вот это мне и нравится в вас, Мартин. У вас интересно складывается жизнь, не так ли? Вы ведь человек светский и держитесь соответственно. И умудрились при этом сохранить...» «Не знаю, как это назвать», — Кордоба задумался, мысленно перебирая варианты, потом поднял брови. «Простодушие, вот, сохранили талику простодушия». Потом взял бутылку, дарил остатки Мартину и себе и поднял бокал, ни на кого не глядя, словно пил один. «Я, кажется, уже говорил», — сказал он через миг. «Не могу оставить вас здесь, в тылу у себя. Есть в тактике такое правило, одно из самых основных: нельзя оставлять за спиной очаги вражеского сопротивления». «Да ведь я вам не враг». «О, не обольщайтесь, враг. Самый что ни на есть. Пусть вас не обманывает шампанское и моя улыбка». «Если есть на свете что-то безобманное, то это ваша улыбка. Я вам уже говорил, что вы мне нравитесь. Вы человек в полном смысле слова». Капитан откинулся на спинку стула, потом вдруг, словно осененный некой идеей, поднял палец. «Помните, я вам рассказывал про отца и его друга? Прекрасно помню. На мой взгляд, это было чересчур. Взявшись за руки в упор, никаких шансов ни у того, ни у другого. Вы предлагаете мне дуэль? Кордоба ответил не сразу, медленно допил бокал и поставил на стол. Есть на свете такие дела, которые настоящие мужчины должны решать как положено. За 2000 лет цивилизации отыскать другой способ так и не сумели. Это глупо. Может быть, но есть глупости, которые настоящие мужчины... Мартин, потеряв терпение, хотел подняться, ему все это надоело. «Да подите вы к черту!» Кордоба крепко ухватил его за рукав, он больше не улыбался. «Вы не уйдете отсюда по двум причинам», — сказал он очень спокойно. «Первое, я могу двинуться следом и пристрелить вас на улице, как собаку. Второе, мне кажется, вы не из тех, кто оставляет такое без последствий». Мартин отстранился тем паче, что капитан больше не удерживал. «А если из таких? Тогда вы сильно упадете в моих глазах, и мне будет жаль, что я так ошибся в вас. Если я правильно понимаю, ради вашего уважения мне надо будет подставить лоб под пулю? Примерно так. Вы много выпили сегодня. Не беспокойтесь. Я прекрасный стрелок, и сколько бы ни выпил, пульс не учащается. Кроме того, вы человек не военный, хоть и были под Хуаресом. Может быть, алкоголь у меня в крови уравняет шансы. Мне нечем». Капитан закурил последнюю сигару и начертил ею в воздухе полукруг, обводя зрительный зал. «Уверен, что в заведении подобного рода кто-нибудь непременно одолжит вам ствол. По-моему, вы сошли с ума». «Вовсе нет, и вы сами это знаете, просто я мексиканец». «И что вы предлагаете, стреляться прямо здесь?» Губы Кордобы изогнулись в гримасе отвращения. «Да нет, что вы! Как можно оттеснять на задний план Нену Дюпон? Это будет верх невоспитанности». «Нет, мы выйдем наружу, на улицу, она широкая, полутемная и пустая, разве что какая-нибудь потаскушка околачивается на углу под фонарем. Разглядеть друг друга можно будет лишь шагов за 5-6, и потому победителя определит случай. А если нет, и мы уцелеем оба. На все воля Божья, я уеду бить сапатистов, вы останетесь рядом с Юнуэн, а дальше видно будет». Они молча и задумчиво глядели друг на друга. Мартин поднес к губам бокал и допил степлившееся шампанское. Собственное спокойствие безмерно удивляло его. Казалось, все это происходит не с ним, а с кем-то другим, совершенно незнакомым ему человеком. Он вытащил платок, утер губы, аккуратно сложил, спрятал в карман и поднялся. «Знаете, капитан?» Тот, не вставая, посмотрел на него с любопытством. «Хасинта, мы же договорились. Знаете, капитан?» «У нас в Испании есть такое расхожее выражение «достать до печенок». «Знаю, слышал, и что с того?» «А то, что вы меня достали до печенок», — Кордоба продолжал посасывать сигару с таким видом, словно анализировал каждое из прозвучавших слов. Потом очень спокойно вытащил бумажник, подозвал метрдотеля и, передавая ему пачку песо, что-то сказал на ухо. Тот с сомнением взглянул на Мартина. Тогда Кордоба снова произнес несколько слов и протянул еще несколько купюр. Метрдотель кивнул и удалился, а капитан с иронической улыбкой поднялся и любезно предложил Мартину идти к выходу. У гардероба их нагнал метрдотель и, стараясь не привлекать к себе внимания, протянул капитану увесистый на вид бумажный мешок. Вдвоем они вышли в темноту. В круге света от единственного фонаря на углу улицы Боливара стояли и разговаривали две женщины и мужчина. Кордоба открыл мешок и достал оттуда большой черный автоматический пистолет – привычным движением извлек обойму и оглядел ее. 5 патронов, — сказал он, вгоняя ее обратно. — В моем револьвере 6, но одну я вытащу. И протянул пистолет Мартину. — Это Браунинг, надеюсь, знаете, как им пользоваться. Инженер ничего не ответил, взял оружие. Он чувствовал ярость, усталую, холодную и спокойную, желание как можно скорее покончить с этим абсурдом. Рукоять пистолета холодила ему ладонь. — На 7 шагах идет? Мартин промолчал, и на этот раз он глядел, как капитан удаляется, пока тот почти не исчез во тьме. Трое у фонаря, не трогаясь с места, издали наблюдали за происходящим. «При свидетелях лучше», — донесся голос Кордобы, «чтобы никто не мог сказать, что один пристрелил другого». Мартин оттянул и отпустил ствол. Со звонким щелчком первый патрон ушел в патронник. «Стрелять без команды», — сказал Кордоба. «Très vous le premier, messieurs les Français!» Примечание. «Стреляйте первыми, господа французы!» Имеется в виду полулегендарный эпизод битвы при Фонтенуа 1745, когда французы и англичане уступали друг другу право первого выстрела. Конец примечания. Мартин несколько раз глубоко вздохнул, задерживая дыхание, потом поднял руку с пистолетом. Он отказывался думать и старался, чтобы ни одна мысль не проникла в голову. Ничего не должно было отвлекать его, ничего, даже неизвестность с темной пропастью, разверзшейся у ног. Тень, чуть различимая во тьме, была его целью, и он сосредоточился на ней, словно весь остальной мир перестал существовать. Когда он прицелился, удары сердца стали отдаваться в ушах и в пальце, нажимавшем на спусковой крючок. «Пам!» Грохот выстрела оглушил его, вспышка ослепила. Пистолет подпрыгнул в руке, будто жил собственной жизнью. А Мартин, продолжая целиться, выстрелил еще два раза подряд. «Пам! Пам!» Запахло сгоревшим порохом и дымом. В семи шагах смутный силуэт осветился красноватыми вспышками выстрелов, и звук их долетел до Мартина вместе с эхом его собственных. Он услышал, как совсем близко от него стремительно пронеслись крошечные кусочки свинца, а потом почувствовал удар. Он давно ждал его, от которого крутанулся на месте. Сильнейший толчок в левое бедро, внезапно онемели бок и нога, и Мартин навзничь упал на мостовую. Боль он почувствовал потом, внезапную и пронзительную судорогу. Он никогда прежде не испытывал подобного и потому не удержался от стона. Закрыл глаза, все еще ослепленные вспышками, а когда открыл, сумел разглядеть в полумраке, с которым бессилен был справиться далекий фонарь, лицо склонившегося над ним Хасинта Кордобы. «Я вас уважаю, друг мой», — сказал тот. Тогда Мартин закрыл глаза и стал медленно соскальзывать в темную бездну.